Глава восьмая. Я стучу в грудь бубна. Он ревет, как тур, как матерый медведь. Возле меня, вокруг меня, сколько хватает глаз, танцуют люди, молодые парни и девки. Девок сильно больше, но так и должно быть. Они танцуют, погруженные в плясовой морок, в бешеное забытье. Они наслаждаются. Они счастливы в эту ночь. Ревет, гудит мой бубен в разгаре гульбище. Большинство волхвов и ведунов считают, что плясовая забава придумана богами Нижнего мира, и рев глумецкого бубна вредит человеку, обманывает его, отвлекает, отучает любить настоящее так же, как отучает хмельная брага или грибы-дурагоны. Другие волхвы, наоборот, говорят, что пляска есть родение в пользу богов, и всяко одобряют. Бывает, что в двух соседних селитьбах, стоящих друг от друга на расстоянии пешего перехода, один волхв лает гульбище и не позволяет, а другой, наоборот, разрешает и благоволит. Но мне здесь и сейчас все равно, что думают волхвы, ведуны и другие умники. Я бью в бубен, потому что так мне велит моя природа. Я для этого родился. Когда я бью в бубен, люди вокруг меня рады, им хорошо, они счастливы. Я считаю, что радость — главное переживание человека. И если люди смеются, значит, я прав. Незряшную жизнь живу. Значит, плясовую забаву придумали боги верхнего мира, те, кто нас, людей, берегут и о нас заботятся. В моей ладони, мокрой от пота, колотушка. Я стою возле бубна и бью, стараясь попадать в середину, но от усталости это не всегда получается. Вы, может быть, не знаете, что плясовой бой делится на четыре доли, а те четыре еще на четыре, и еще на четыре, и так далее. Чтобы бить точно в долю, нужен особый слух. И если у вас его нет, значит нет. У меня слух есть. И поэтому я глумила и умелец бубенного боя. Я стою сбоку от бубна, чтобы не преграждать исход звука. Бубен туго подвешен на ремнях в деревянной раме высотой в полтора моих роста. Если встать прямо перед бубном, звук пройдет через тело, и ты быстро оглохнешь. Потом, может, даже и ослепнешь, впадешь в морок, и однажды товарищи просто оттащат тебя от бубна за руки и за ноги и будут отливать водой, пока не оклемаешься. Стоять надо сбоку. Когда я устану, я кивну моему напарнику Кирьяку, и он будет стучать вместо меня. Третий наш дружила, кривоглазый Митроха, помогает то одному, то второму. Подстукивает на среднем бубне то колотушкой, то ладонями, молотит слажно, изощренно. Нам повезло, что мы его разыскали. Жаль, хватает старика ненадолго. Митроха быстро устает, откладывает бубен, отходит назад, скрывается за навесом, переводит дух. Так мы стучим с полуночи до рассвета, по очереди, а вокруг нас пляшут рязанские девки и парни. Их нельзя счесть. 3-4 сотни! Весь холм шевелится, как живой. Одни приходят, другие, наоборот, исчезают. Много ребятишек под вечер, но после заката все они разбегаются по хатам, к мамкам под одеяло. Остаются старшие, те, кому исполнилось 12-13, и взрослые, кому 14 и более. Привлеченные шумом приезжают совсем взрослые, любопытствующие, посадские. Многие верхом, а есть и те, кто на повозках, женатые, богатые. Лузгают семечки, глазеют, как прожигает жизнь современная городская молодежь. Грохот неимоверный. Я стараюсь. Кирьяк старается, дед Митроха старается. Толпа содрогается и колышется. Ночной воздух возбуждает. Жар от кострищ горячит лица. Судя по глазам, по хохоту и жару, такого праздного действа здесь давно не было. Я стучу и вижу младшую дочь кузнеца. Девку Марью. Она стоит с краю, стесняется. Она ряжена, как птица. Вокруг шеи веер из перьев и вдоль локтей перья, и сзади, на спине и пониже спины. В свете костров перья играют переливами, и младшая дочь кузнеца выглядит, как сбежавшая с верхнего неба божья жена. Перья, как настоящие, но приглядеться сшиты, связаны из цветных тряпок искуснейшим образом. После заката приезжает Велибор, а с ним еще полторы дюжины мальцов и девчонок, все верхом, все в шерстяных платьях, в бронзовых ожерельях, в серебряных браслетах, сладко пахнущие сахарным вином из запечатанных глиняных кувшинов, гладкие, расслабленные девочки с легкими русыми волосами, слабосильные юноши с белыми бледными шеями и тонкими губами, в сапожках из телячьей кожи, в резных костяных нагрудниках и с изумительными, тончайшей чеканки перстнями, в которых волшебно сверкают самоцветные камни. Увидел их, рязанских богачей, и в третий раз пожалел, что не заломил цену. Другие приходят пешком, парами, малые с девкой или ваташками, 3-4 девки, 2-3 парня. На закате мы начали, а к полуночи уже стоял полный угар. Кто хотел, разделся до нога. Комаров отгонял еловый дым, не в меру разгоряченных охлаждала родниковая вода. Прямо за навесом, где гудели бубны, любому желающему бражник наливал пиво, мед или брагу. Чуть дальше вниз по склону холма в выбитых зарослях репейника жгли еще один костер и возле него угощали грибами. Там людей было мало, а раздавал грибы сам мальчик Велибор, сидячи на бобровой шкуре. Я обратил внимание, что Велибор, оплативший весь дорогостоящий праздник из собственного кармана, сам не плясал, только смотрел. Сидел у огня с гордым видом, и его глаза блестели. А еще ниже по склону горел еще один костер, сплошь из еловых веток для тех, кому не нужны были ни брага, ни грибы, кому хватало друг друга. Там я заметил двух старших кузнецовых дочерей, обе с головы до ног в медных и бронзовых манистах, обе такие румяны, поднеси лучину, вспыхнут. Видно, девичья постная житуха была им совсем не в моготу. Уже перед рассветом, в час волка и собаки, все пьяны. Кто от браги, кто без браги. Девки, малиновые от волнения, мокрые от пота, пахнут, как животные. Парни прыгают через огонь, и все перешибает вонище паленых волос. Один совсем упился. Прыгает и спотыкается об головешки, рушится в плымя. Его вытаскивают с хохотом, у него горят борода и брови. Я узнаю в нем дядьку-охранника, который стерег мальчика Велибора. Дядька тоже, видать, оказался не чужд молодецких забав. Его оттащили в сторону, набросили одеяло, сбили огонь, а он воет в голос от боли и наслаждения, и какой-то парнишка в одних портах подбирает в костре и приносит следом бронзовый нож дядьки и кладет рядом. Я понимаю, что момент настал, и киваю Кирьяку. Тот выскакивает на вершину холма перед всеми, в маске козла, с рогами в стороны, а следом и сам я в наморднике из бересты, изображающем поганую змеиную голову. И мы начинаем крутить-вертеть карусель. И на руках, и на головах, и прыгаем через голову с переворотом, вперед-назад. Визжат счастливые девки, алые искры летят в черное дымное небо. И вот прохладный рассветный ветер сдвигает в сторону дым, и звезды бледнеют. Пришел новый день. Уже вся толпа разделилась. Большая часть убежала к реке купаться, миловаться по кустам. Меньшая часть уснула, где застиг сон. Кто выпил лишнего, кого так сморило. Костры потухли. Но возле самого большого собрались дюжины две стойких, ради последнего, самого яркого действа зрелища. Кирьяк длинной слегой разворошил кострище, выровнял угли, обратил в полыхающий ковер. Они светятся теперь рубиново, переливчато. И Кирьяк выходит босиком на ковер из углей и шагает по ним, закинув лицо в небо. Один. Второй. Стягивают сапоги, кожаные и лыковые лапти, Босые выходят на пылающий круг. Кириак в центре хлопает себя ладонями по груди. По бокам дышит шумно. Для ужаса я подкидываю кусок бересты на ковер из пылающих углей. Береста вспыхивает и окутывается облачком густого синего дыма. Но по тем же пылающим углям хрустят босые ноги самых смелых и самых отчаянных. И я вижу среди нескольких идущих по углям младшую дочь кузнеца. Она уже сбросила с себя платье из перьев и нижнюю юбку. Она совсем нагая. Я вижу ее со спины. Она идет по углям осторожно, как по болоту, и сама похожа на язык пламени. Дрожит, плывет горячий воздух. По обширному кострищу босыми ногами по алым углям ходят ноги и люди, не боясь, не стесняясь. Я вижу еще одного, молодого, невероятно сильного на вид парня, совсем голого. У него широкая спина и мощная шея. Он шагает по углям слишком легко, как будто ничего не весит. Он дважды проходит мимо дочери кузнеца, совсем голый, малый, рядом с голой девкой, на пылающем ковре из живых углей, в горячем мареве. Миг, и волосы девки вспыхнут, но не вспыхивают, лишь ветер их шевелит. И нагота этих двоих в оранжевом огненном круге кажется мне совершенной, полней полного, как будто они боги. Я замечаю, как они смотрят друг на друга, эти двое нагих счастливых. Я пытаюсь внимательнее рассмотреть странного невесомого незнакомца. Он слишком крепкий для своих лет. Как будто тело 30-летнего матерого воина приставили к голове 14-летнего паренька. Под его левой лопаткой набито сложное пятно, несколько знаков в центре правильного круга. Расстояние слишком велико, чтобы рассмотреть внутри пятна отдельные знаки, но достаточное, чтобы понять. Ни один из известных мне умельцев не может набить столь искусный рисунок. Я вижу, как ногой парень с пятном протягивает руку дочери кузнеца, и она уходит вместе с ним в прозрачную тьму. Его кожа слишком гладкая и темная, бронзовая, а взгляд слишком уверенный и прямой. Нездешняя, нелюдская сила исходит от него. Обоняя эту силу, я вздрагиваю. Я смотрю, как он уводит девку Марью в сторону реки и сотрясаюсь от страха. Так заканчивается гульбище. Сходит на нет праздник. Гостям пора и честь знать. Я не вижу, куда ушли эти двое. По мне ручьем течет пот. Мне подносят баклагу меда. Я хлебаю, не чувствуя вкуса. Мертвеют и стаивают угли на рубиновом ковре. После полной ночи бубенного боя я ничего не слышу. Глазами понимаю, уходят двое ногих, счастливых, он и она. Уходят, падают в пропасть одну на двоих. Звуков нет, только свист в ушах. Вижу обращенные в мою сторону лица. Вижу улыбки, вижу лучи в глазах. Всем понравилось гульбище. Гости рады, благодарят. Суют кто дорогой подарок от щедрот, кто сувенир от наивного довольства. А я ничего не слышу. Только киваю, рукой отмахиваю. Да благодарствую. Мне тоже по нраву. Я тоже доволен. Мы все для вас старались, заради вашей услады. А сам смотрю, куда же убежали? В какую сторону увлек кузнецову дочку тот непонятный, жилистый то ли муж, то ли мальчик, то ли гость посторонний? А мне чего? Я посмотрел, я вздохнул. Дураки думают, что нам, глумилам, на всяком празднике достаются лучшие девки. Это вранье. Лучшие девки достаются лучшим парням, но только при одном условии. Если и девка местная, и парень местный. А глумила кто таков? Всегда чужой, пришлый. На самом деле девки боятся таких, как я. Утро вступило. Сверху небесная сырая прохлада, снизу земной жар. Огонь, дух телес. Догорают угли, остывает бубен. Орут в затоне растревоженные лягушки. Поют птицы. Утро празднуют. Хорс выходит на голубую пажить. В его лучах распрямляется трава. Кирьяк спит. Не сдюжил праздничного накала. Рухнул. Голову завернул в подол потной рубахи. Захрапел. Руки раскинул, и я вижу. Под ногтями кровь запеклась. Если всю ночь бить в бубен, всегда кровь идет. По-другому никак. Кончился праздник. И вот когда я, оглохший, измученный, смотрел вслед тем двоим убегающим, счастливым, голым, я понял, почему ощущаю страх вместо довольства или гордости. Тот малый, что увлек девку Марью, утащил за собой в лес, был не наш. Нелюдь, оборотень. Я смотрю в его спину. Он бежит по холму вниз, по склону, чудом не спотыкаясь и увлекает за собой хохочущую, почти безумную Марью, младшую дочь кузнеца Радима. Я точно вижу, что он нелюдь, но поделать ничего не могу. Холодная волна смысла переливает через мое темя. Постороннее существо, принявшее вид человека, забрало у меня девушку, которую я полюбил. И вот я вижу, он шагает в чащу и пропадает. А из ветвей, хлопая сильными крыльями, вылетает сокол и ввинчивается в синее утро.